О маршале Жукове. У Константина Константиновича Рокоссовского и Георгия Константиновича Жукова много общего. Оба родились в одном году, 1896. Оба прошли солдатскую службу в царской армии, были в ней рядовыми и унтер-офицерами, участвовали в Первой мировой войне, а позже в гражданской, командовали сабельными эскадронами. И вот война, и они снова вместе на Западном фронте. Но служебные отношения, по признанию Рокоссовского, складывались не всегда гладко. Причина в том, что они по-разному понимали роль и форму проявления волевого начала в руководстве войсками. Аттестуя в свое время подчиненного, Рокоссовский о Жукове писал: «Сильной воли, решительный, обладает богатой инициативой и умело применяет ее на деле, дисциплинирован, требователен и в своих требованиях настойчив, по характеру немного суховат и недостаточно чуток, обладает значительной долей упрямства, болезненно самолюбив». О самом же Рокоссовском маршал Жуков отзывался так: «Рокоссовский был очень хорошим начальником, блестяще знал военное дело, четко ставил задачи, умно и тактично проверял исполнение своих приказов. К подчиненным проявлял постоянное внимание и, пожалуй, как никто другой, умел оценить и развить инициативу подчиненных ему командиров. Много давал другим и умел вместе с тем учиться у них. Я уже не говорю о его редких душевных качествах. Они известны всем, кто хоть немного служил под его началом». Итак, Жуков и Рокоссовский — два незаурядных военачальника, полководца и два почти противоположных характера. Решая подчас одну задачу, они избирали различные подходы и варианты. Об этом писал в рукописи автор «Солдатского долга». Высказанные им оценки по цензурным соображениям не вошли в книгу. Так он критиковал командующего Западным фронтом за недоверие к подчиненным командирам, когда тот прислал в 16-ю армию после тяжелейших боев комиссию для расследования и привлечения к ответственности виновных в оставлении Волоколамска. Подверг критике Жукова Рокоссовский и за предложение сформировать и возглавить конную армию, которая бы нанесла удар во фланг и тыл противнику в районе Волоколамска. С большим трудом командарму удалось доказать сомнительность этой затеи, которая могла привести к бесполезной гибели множества людей и потере коней. Кавалерийские дивизии, несомненно, были бы легко истреблены авиацией и танками противника. В середине ноября немецкое командование группы «Центр» планировало генеральное наступление по овладению столицей. И вдруг, перед самым вражеским наступлением, поступил приказ комфронтам нанести удар из района Волоколамска по вражеской группировке противника. Приказ поставил командование 16-й армии в тупик. Армия имела крайне ограниченные силы. К тому же срок подготовки определялся всего одной ночью. Доводы командарма об отмене явно нецелесообразного приказа или хотя бы продлении срока подготовки к операции остались без внимания. Поначалу нашим частям удалось прорваться на 2-3 километра в глубину расположения противника, но затем последовало отступление, сопровождавшееся значительными потерями. Особенно пострадала конная группа Даватора, которая с трудом вырвалась из кольца окружения. Наступающий противник имел явное превосходство в силах, и рассчитывать на успех в единоборстве с ним не приходилось. Но командующий фронтом не верил донесениям штаба армии, обвинял армейское командование в паникерстве. В трехдневных боях войска 16-й армии нанесли врагу существенный урон, но и их ряды значительно поредели. Тогда же произошел известный конфликт Рокоссовского с Жуковым по поводу отвода войск армии на более выгодный рубеж — за Истринское водохранилище. «Стоять насмерть!» — последовал тогда приказ командующего фронтом, хотя обстановка требовала отвода войск. Упоминалось в рукописи и о моменте, когда в ходе разбора конфликтной ситуации по телефону ВЧ с Жуковым Рокоссовский заявил, что если тот не изменит тона, он прервет разговор. Не попало в книгу и случаи, произошедшие на Западном фронте. В одном из тяжелых боев на Истринском направлении противнику удалось потеснить дивизию 16-й армии. Узнав об этом, Жуков приехал на армейский командный пункт вместе с командующим 5-й армией Говоровым. «Что, опять немцы вас гонят? Силу вас хоть отбавляй, а вы их использовать не умеете!» Обрушился он на находившихся там офицеров. «Вот у Говорова противника больше, чем перед вами, а он держит его и не пропускает. Вот я и привез сюда его для того, чтобы он научил вас, как нужно воевать». Рокоссовский со свойственным ему тактом поблагодарил начальника, заявив, что учиться никому не вредно. Оставив генералов, Жуков направился на узел связи. Дальше по описанию автора произошла такая сцена. Вдруг вбежал Жуков, хлопнул дверью. Вид его был грозным и сильно возбужденным. Повернувшись к Говорову, он закричал срывающимся голосом. «Ты что? Кого ты приехал учить? Рокоссовского? Он отражает удары всех немецких танковых дивизий и бьет их, а против тебя пришла какая-то паршивая моторизованная и погнала на десятки километров. Вон отсюда на место! И если не восстановишь положение...» Оказывается, в тот день с утра противник, подтянув свежую моторизованную дивизию, вместе с другими находившимися там соединениями, перешел в наступление на участке 5-й армии Говорова, и пока комфронтом и Говоров ехали сюда, немцы успели продвинуться на полтора десятка километров. Было от чего возбудиться. Пыл Жукова несколько поубавился, когда он уезжал. «Теперь поеду наводить порядок у Говорова», — сказал он, прощаясь. Напрасно некоторые занимающие высокие посты начальники думали, что только они могут хорошо справляться с делами, что только они желают успеха, а к остальным, чтобы подтянуть их к собственному желанию, нужно применять окрики и запугивание, заключал Константин Константинович. Достоинством военного руководителя в любой обстановке является его выдержка, спокойствие и уважение к своим подчиненным. Ни один командир, уважающий себя, не имеет права оскорблять в какой бы то ни было форме подчиненных, унижать их достоинство. Интересно и письмо маршала Рокоссовского, направленное им главному редактору военно-исторического журнала. Вот его текст. «Битве на Курской дуге посвящено много статей, воспоминаний и прочее, опубликованных в свое время. В этих трудах ряда товарищей довольно объективно и, я бы сказал, правдиво освещали события. Но вот в воспоминаниях маршала Советского Союза Жукова, опубликованных в военно-историческом журнале 1967 год, номер 9, допущено с его стороны тенденциозность и неверное освещение событий. Итак, Жуков пишет, что разработка плана оборонительной операции проводилась на Воронежском фронте Ватутиным и Хрущевым и была ими представлена в Ставку Верховного Главного Командования, а на Центральном фронте это делалось начальником штаба Малининым, и им же была представлена в Генеральный штаб. Отвечаю. Так же, как и на Воронежском фронте, план оборонительной операции разрабатывался командованием фронта с привлечением для этого всего коллектива руководящих работников управления и штаба и был представлен в Ставку военным советом фронта. Малинин был слишком порядочным человеком, и на подобный поступок, который приписывает ему Жуков, он никогда бы не решился. Жукову должно быть известно, что по установившемуся в Красной армии порядку подобного рода документы представлялись в Ставку военными советами фронтов, а не начальниками штабов. К этому еще добавлю, что для окончательной отработки упоминаемого плана обороны войск Центрального фронта я был вызван в Ставку и лично докладывал свои соображения верховному главнокомандующему Сталину, и после некоторых уточнений этот план был им утвержден. Второе. Жуков утверждает, что более успешные действия в оборонительном сражении войск Центрального фронта, чем войск Воронежского, объясняется тем, что против войск Центрального фронта было значительно меньше сил противника, чем против войск Воронежского фронта. Отвечаю, ударная группировка противника, действовавшая против Воронежского фронта, состояла из 14 дивизий, из коих было 5 пехотных, 8 танковых и 1 моторизованная, а ударная группировка противника, действовавшая против Центрального фронта, состояла из 15 дивизий в составе 8 пехотных, 6 танковых и 1 моторизованной. Таким образом, если группировка противника, действовавшая против Воронежского фронта, несколько превосходила по количеству танков, то группировка его, действовавшая против войск Центрального фронта, значительно превосходила по количеству пехоты и артиллерии. Более удачные действия войск Центрального фронта объясняются не количеством войск противника, а более правильным построением обороны. Мы решили, что наиболее опасным участком в обороне является основание выступа, наш правый фланг, где прорыв противника выводил бы его войска во фланг и тыл всей обороны наших войск. Прорыв же на любом ином участке не создавал такой угрозы, поэтому все наши усилия были направлены на то, чтобы не допустить этого прорыва. Итак, на угрожаемом участке, где, зная тактику немцев, мы ожидали нанесения главного удара противникам на фронте шириной 95 километров, было сосредоточено 58% стрелковых дивизий, 70% артиллерии и 87% танков и самоходно-артиллерийских установок. Остальной участок шириной в 211 километров оборонялся двумя армиями, 65-й и 60-й, со своими армейскими средствами. Вторые эшелоны и фронтовые резервы тоже были расположены на направлении вероятного наступления основной группировки противника. Правильное определение наиболее опасного для войск фронта направления наступления противника, соответствующая этому группировка войск, маневр с силами и средствами в процессе сражения, явились основными факторами более успешных действий войск Центрального фронта, чем войск Воронежского, где основные, главные силы этого фронта были растянуты на 164-километровом фронте, располагаясь равномерно на всем этом участке. Теперь о личной работе Жукова как представителя Ставки на Центральном фронте. В своих воспоминаниях он широко описывает проводимую якобы им работу у нас на фронте в подготовительный период и в процессе самой оборонительной операции. Вынужден сообщить с полной ответственностью, если нужно, с подтверждением живых еще свидетелей, что изложенное Жуковым в этой статье не соответствует действительности и им надумано. Жуков впервые прибыл к нам на КП в Свободу 4 июля накануне сражения. Пробыл он у нас до 10-11 часов 5 июля и убыл якобы на Западный фронт к Соколовскому. Так, по крайней мере, уезжая, он сказал нам. Находясь у нас в штабе в ночь перед началом вражеского наступления, когда было получено донесение командующего 13-й армией генерала Пухова о захвате вражеских саперов, сообщавших о предполагаемом начале немецкого наступления, Жуков отказался даже санкционировать мое предложение о начале артиллерийской контрподготовки, предоставив решение этого вопроса мне, как командующему фронтом. Решиться на это мероприятие необходимо было немедленно, так как на запрос ставки не позволяло время. В ставку позвонил Жуков примерно около 10 часов 5 июля, доложив по ВЧ в моем присутствии Сталину о том, передаю дословно, что Костин, мой псевдоним, войсками управляет уверенно и твердо, и что наступление противника успешно отражается. Тут же он попросил разрешения убыть ему к Соколовскому. После этого разговора немедленно от нас уехал. Вот так выглядело фактическое пребывание Жукова на Центральном фронте. В подготовительный к операции период Жуков у нас на Центральном фронте не бывал ни разу. Правда, у нас некоторое время в конце марта пребывали члены ГКО Маленков, генерал Антипов и начальник тыла Красной армии Хрулев. Занимались они вопросами оказания фронту помощи в быстрейшей переброске в район сосредоточения войск фронта, соединений и тылов, застрявших под Сталинградом. Обращаюсь к вам по затронутому вопросу, потому что и ко мне обращаются товарищи, участники Курской битвы, с вопросами, почему Жуков в своих воспоминаниях искажает истину, приписывая себе то, чего не было. Кому-кому, а ему не следовало бы допускать этого. Настоящее письмо является историческим документом видного военачальника об одном из сражений прошедшей войны. Человек исключительной честности и принципиальности, маршал Рокоссовский всегда последовательно и твердо отстаивал свою точку зрения, не боясь сказать нелицеприятную для оппонентов правду. Возможно, таких высказываний было бы больше, если бы не болезнь автора и его отказ от помощи профессиональных литераторов. Профессиональное писательское перо, несомненно, представило бы ярче и глубже личность самого автора, его роль в военных событиях, значимость его как полководца в достижении трудной для страны победы. Личная скромность автора здесь была явно не на пользу. Рассматривая военную деятельность маршала Рокоссовского, необходимо отметить и его военно-педагогические взгляды, составляющие основу применяемой им системы подготовки русского воинства и в том числе командного состава. Из нашей истории мы знаем многих русских военных деятелей, обладавших качествами воспитателей — Суворова, Драгомирова, Фрунзе. Думается, что вправе причислить к ним и маршала Рокоссовского. А дружба двух выдающихся полководцев века, Жукова и Рокоссовского, продолжалась до самого последнего их часа.